«А какой у него вес?» — спросил он. «Снести и одному можно, но очень тяжелый. С тремя складными ножками. Мы раздобыли его в нашу последнюю серьезную вылазку. Еще до вина». «А патронов к нему сколько?» «Гибель!» — сказал цыган. «Целый ящик! Такой, что с места не сдвинешь!» «Наверное, пачек 500», — подумал Роберт Джордан. «А как он заряжается? Диском или лентой?» «Круглыми жестянками! Они вставляются сверху!» «Да, конечно, Льюис», — подумал Роберт Джордан.